Вот удостоверение, сказал он, показывая книжечку. Это был самый щекотливый момент. Им разрешено только показывать удостоверение, но не выпускать его из рук. Вульф буркнул: «Дайте взглянуть». Красавчик сделал шаг вперед, но Фред толкнул его на место. Ни слова не говоря, я протянул руку. Он было замешкался, но все же положил удостоверение мне на ладонь. Я сказал худощавому: «Вы тоже», и протянул руку. Он уже достал свое удостоверение и положил его поверх первого. Я обернулся и передал их Вульфу. Он взглянул на одно, затем на другое, открыл ящик стола, достал очки, внимательно прочитал документы, не торопясь положил очки обратно в ящик, небрежно бросил оба удостоверения поверх очков и задвинул ящик. «Возможно, что удостоверение поддельное», — сказал он. «Это установит полицейская лаборатория». Они должны были отлично владеть собой, чтобы сдержаться. Я мог бы даже восхититься ими, если бы моя голова не была занята другими мыслями. Оба они словно окостенели, но не тронулись с места. Затем худощавый произнес: «Ты жирная свинья!» Вульф кивнул. «Естественная реакция. Давайте порассуждаем. Предположим, что вы действительно являетесь сотрудниками Федерального бюро расследований. В таком случае вы можете вполне обоснованно жаловаться, но только не на меня, а на ваше начальство, которое одурачили, заставив подумать, будто этот дом пуст. Вам не в чем извиняться передо мной». Он откашлялся. «Итак, продолжим наше рассуждение. Я собираюсь задержать ваше удостоверение личности в качестве залога. Вы или ваше бюро можете получить их, только обратившись к законным властям. Тогда станет известно, как они попали ко мне. А я, конечно, в свою очередь, предприму контрмеры. Так как вы вторглись в мой дом незаконно и были схвачены на месте преступления, чему есть четверо свидетелей, сомневаюсь, чтобы ваше начальство захотело заплатить такую цену. Следовательно, инициатива принадлежит мне. Можете идти. Я хочу лишь одного – иметь неопровержимые доказательства того, что сотрудники Федерального бюро расследований совершили уголовное преступление и могут быть преследуемы судебным порядком. Эти доказательства находятся у меня в ящике письменного стола. Между прочим, я не упомянул про перчатки, которые на вас. Это явится еще одной уликой, если начнется судебное разбирательство этого дела. Можете идти, джентльмены». «Будьте прокляты», — сказал красавчик. «Суд будет федеральный, и он учтет, что эти удостоверения принадлежат правительственным служащим». «Возможно. Однако трудно поверить, чтобы правительственные служащие, призванные защищать закон, могли нелегально войти в чужой дом. Очевидно, я вправе задержать у себя эти документы до тех пор, пока будет установлена их подлинность». «А как вы это установите?» «Подожду развития событий. Если документы подлинные, кто-нибудь из ваших начальников позвонит мне, возможно, даже сам мистер Брэк». «Жирная свинья», — сказал худощавый. Видимо, его словарный запас при стесненных обстоятельствах не отличался богатством. «Я очень снисходителен», — сказал Вульф. «Вы вторглись в мой дом и уверяете меня, будто являетесь государственными служащими, а вы просто-напросто два уголовника. Если вы вооружены, нам следует отобрать у вас оружие, а также те инструменты, которыми вы вскрыли замок моей двери и, без сомнения, собирались вскрыть ящики моего стола в кабинете. Рекомендую вам уйти без промедления. Мои помощники не любят ни грабителей, ни ФБР, и им доставит удовольствие унизить вас. Не предоставляйте им этой возможности». Они стояли и глазели на нас. Затем обменялись взглядами, вновь посмотрели на Вульфа и попятились к двери. Ори, не опуская пистолета, выскользнул в вестибюль. Он обожает держать пистолет в руках.